Глава 11. Транспорта за то время, что я отсутствовал, на дорогах определенно стало больше. Я бы даже сказал, чересчур. Пробка еще до Тоснинской объездной, ну где это видано? Еще и погодка как по заказу, чтобы ее. Название деревни, на въезде в которую я стоял уже некоторое время, как нельзя лучше подчеркивало окружающую действительность. Жары. Не по-сентябрьски горячее солнце я, кажется, прихватил с собой из Ростова. Шпарило так, что я в своей броне уже начинал понемногу плавиться. Вентиляционные клапаны на груди и под мышками почти не помогали, и если до этого встречный ветер хоть как-то спасал от пекла, то на скорости в неполные 30 км в час мне оставалось только вариться в собственном соку. Над дорогой висела пропахшая асфальтом и бензином марева, и я никак не мог разглядеть, сколько еще будет продолжаться пытка. То ли километр, то ли 10, то ли все 80 с хвостиком, оставшиеся до города. Но в отличие от машин, я хоть как-то двигался. Самурай неторопливо катился между рядов раскаленного железа. Где-то впереди, похоже, случилась авария, и запекаться на солнце, пока ее растащит, желания у меня не было. Так что не обессудьте, господа автомобилисты. Места посередине у разметки хватало, но по-настоящему разгоняться я не стал. Слишком уж много было суеты вокруг. Отовсюду слышались сердитые гудки и ругань из-за полуопущенных стекол. Машины то и дело выскакивали на пыльную обочину или перестраивались в наивной надежде проехать затор быстрее и вылавливать по зеркалам юркий черный силуэт мотоцикла, конечно же, никто даже не думал. Водители замечали только, когда я появлялся совсем близко. Особенно впечатлительные и пугливые автоледи тут же начинали бестолково дергаться, уступая дорогу. Степенные усатые дядьки на всякий случай складывали зеркала, но большинство просто смотрели. Кто-то равнодушно, кто-то с плохо скрываемой завистью, а кто-то и с явным осуждением. «Осуждайте, сколько влезет, у вас хотя бы кондиционеры есть». Конец затора был уже близок, и я даже рассмотрел впереди сцепившиеся передними бамперами машины, а чуть дальше за ними проблесковые маячки скорой и полиции. Самурай довольно заурчал двигателем, предвкушая освобождение из плена. Мне оставалось всего метров 50, когда водитель, стоящего впереди X5 с номерами Ставропольской губернии, вдруг не придумал ничего лучше, чем распахнуть дверцу прямо передо мной. Даже со смешной для спортивного байка скорости в 40 км в час оттормаживаться пришлось, что называется, в тиски. Антиблокировочная система отработала, но вилка все равно ушла вниз чуть ли не в отбой, а меня едва не швырнуло через руль. Заднее колесо на мгновение оторвалось от асфальта, с глухим стуком упало обратно, и морда мотоцикла замерла в какой-то паре сантиметров от полуоткрытой двери и опешившего водителя, не успевшего даже поставить ногу на асфальт. В мои 70 с лишним астрономических лет всерьез выходить из себя из-за такой ерунды было попросту несолидно. Но то ли на меня повлияла жара, то ли накопившееся от долгой езды по пробке раздражение. Ярость юного тела тут же захлестнула разум, и я вспыхнул, как пары бензина. «Тебя по зеркалам смотреть не учили?» — рявкнул я с размаху, опуская на крышу машины бронированный кулак. «А нехрен между рядами ездить, баран двухколесный!» — не остался в долгу водитель. «Куда прешь? Больше всех надо, что ли?» Я смерил водителя икса взглядом. Рост не понять, сидит, но крупный, бычья шея, плечи тяжелые и шириной чуть ли не с кресла. Молодой, с щетиной точный возраст не понять, однако вряд ли сильно старше меня нынешнего. Глаза светлые, а волосы черные, и в чертах лица что-то характерно кавказское, хоть и разбавленное изрядной примесью славянских корней. Черкес или кабардинец из предгорных районов. А может, даже мой земляк из Пятигорска, номера-то ставропольские. Злющий и упрямый, как стадо баранов. Кондиционер у него сломался, что ли? «Может, и надо», — проворчал я. «А ты чего лаешь? Или солнышко голову напекло?» Вместо ответа парень полез куда-то к подлокотнику. То ли отстегивать ремень, то ли за аргументом. Не то чтобы я так уж не хотел драться, Но воспитывать горе-водителя в полусотни метров от полицейской машины – так себе затея. Извини, приятель, в другой раз. Вытянув ногу, я уперся в дверь икса и толчком захлопнул, едва не заехав парню по носу. Выкрутил газ, сорвался с места и в самый последний момент, не удержавшись, локтем снес иксу зеркало. «Не нужно оно тебе», – буркнул я, направляя мотоцикл вперед, «раз все равно не пользуешься». Сразу за пробкой дорога была свободной, и я, не стесняясь, разогнал байк чуть ли не до 200. На такой скорости ветер забирался под броню, и жара чуть отступила, однако в глотке пересохло до такой степени, что я уже не мог думать ни о чем, кроме банки лимонада из холодильника на заправке. Не помешало бы и перекусить. И заодно подумать, чего ради мне вдруг захотелось калечить чужую машину. Гормоны заиграли, что ли? Тот на иксе, конечно, сам тот еще гусь, но техника-то не виновата. Мог бы просто дверь захлопнуть, а так стыдоба. Как мальчишка, ей-богу, выдохнул я себе под нос, понемногу сбавляя ход. А еще офицер называется. Увидев у дороги заправку с небольшим кафе, я свернул, не раздумывая. Бросил мотоцикл в тени под навесом и чуть ли не бегом устремился внутрь, в вожделенную прохладу. Но даже там мне полегчало не сразу. Тесная байкерская броня будто прилипла к телу и никак не хотела слезать с плеч, а футболка оказалась мокрой насквозь. На мгновение даже мелькнула мысль пустить в ход дар, чтобы побыстрее охладиться, но я все-таки взял себя в руки и ограничился банкой ледяного дюшеса. А потом встал прямо под кондиционер, не обращая внимания на ворчание дальнобойщиков, обходивших меня то справа, то слева. После пекла на улице потоки воздуха из прибора под потолком казались чуть ли не ледяными, но я наслаждался ими от всей души. Простуды и прочие болезни этому телу не страшны, а все остальное меня волновало мало. Постояв еще пару минут, я взглянул на часы и решил перекусить. Благо до Петербурга оставалось от силы километров 60-70, и время пока еще позволяло. Вернулся на кассу и заказал самый здоровенный бургер. На 70-ке лет баловаться чем-то подобным было бы не солидно и местами даже небезопасно, однако новая молодость давала новые возможности. К примеру, есть, наплевав на всякие там холестериновые индексы и прочую муть. Но, видимо, у Ее Величества судьбы были на мой счет другие планы. Не успел я добраться до сочной котлеты в булке, как прямо за стеклом буквально из ниоткуда выросла сердитая морда икса. Того самого, со ставропольскими номерами и обломком зеркала на двери слева. Машина остановилась чуть ли не в притирку с моим самураем, и я даже успел подумать, что ее сердитый хозяин сейчас заденет мотоцикл дверью или вообще уронит. Но нет, парень все же оказался достаточно воспитанным, чтобы не вымещать злобу на беззащитной технике. Куда больше его, похоже, интересовала моя персона. Я сидел чуть ли не напротив, но он не заметил и тут же рванул на заправку, едва не выбив разъезжающиеся прозрачные двери. Здоровый, на полголовы выше меня и килограмм на 20 тяжелее. Свободный крой светлой рубашки скрывал мускулатуру, но сами движения выдавали спортсмена. И не тяжелоатлета или любителя пофотографировать себя в зеркале в фитнес-клубе, а серьезного мордобойца, каратиста или борца, нет, скорее боксера. Сложение у парня было в самый раз для благородного спорта джентльменов. Да и темперамент соответствующий. Едва заметив меня, здоровяк тут же ускорился и подлетел чуть не на первой космической. Я уже успел примериться, как бы пинком вогнать ему угол столика в причиндалы, однако мой новый знакомый, похоже, предпочитал экшен с прелюдиями. «Тебе», — заявил он, усаживаясь напротив, — «ты». «Я», — вздохнул я. «Ну вот нашел ты меня, получается, а дальше что?» Наверное, по задумке парня, я должен был в ужасе бежать, едва завидев в дверях его могучую фигуру. А мой ответ слегка сбил его с толку, впрочем, ненадолго. «А дальше я тебе лицо поломаю, чучело!» «Ясно, понятно. И размеренно. Парень будто даже почти не злился, а просто без особой спешки информировал, что именно и как собирается сделать с моими костями». А заодно с одеждой и мотоциклом. «Выкину в кусты», — закончил он, — «и спалю нахрен». Глаза напротив сияли гневом, но куда ярче полыхнул огонек, который мой визави зажег прямо на ладони. Надо же, одаренный! И, похоже, не из слабых, хоть по возрасту и немногим старше меня. Как-то ускориться или приложить дежурным молотом может даже практикантка-целитель, застрявшая на 10-м ранге силы. Но фокусы с огнем требуют и мощности посерьезнее, и какого-никакого контроля. Крепкий юноша, и наверняка еще и обученный в боевую специализацию, с любой другой бокс сочетается плохо. То ли из военной школы, то ли из кадетского корпуса. В гимназиях и реальных училищах такого не дают даже в старших классах. «Круто, круто!» — я откусил еще кусочек бургера. «Смотри, я тоже так умею». Мое пламя оказалось не таким ярким, как у парня, но я нарочно не выпячивал силу. Просто погонял искорки между пальцами и щелчком отправил на пол, где они благополучно погасли. «Как тебе такое, дружок?» Такой прыти парень от меня явно не ожидал. Но соображал быстро. Видимо, годы занятий боксом на умственных способностях все-таки сказались не сильно. Тут же подобрался, сел ровно. И заулыбался, будто неожиданная новость его чем-то обрадовала. «Прошу извинить мои манеры, сударь», — произнес он. «Вижу, мы с вами оба принадлежим к благородному сословию. Князь Виктор Камбулатов к вашим услугам. Могу ли я узнать?» «Владимир Острогорский», — ответил я. «Полагаю, руки жать мы не будем, обстановка не располагает». «Много чести. И раз уж у нас с вами вышло недоразумение, его следует решить так, как подобает людям дворянского достоинства». Этикет соблюдался неукоснительно, слова были серьезнее некуда, но лицо парня, то есть его сиятельство князя Камбулатова, при этом выражало, нет, не истинное блаженство, но что-то подозрительно к нему близкое. Наверное, примерно так же выглядел бы старатель, который отправился в пещеру с киркой добывать медь и вместо нее отыскал золотой самородок размером с человеческую голову. И вот не верь после этого в судьбу. Я обманул смерть, тайком сбежав с того света, и теперь она с завидной регулярностью подкидывала мне возможности вернуться обратно. До штурмового отряда с автоматами парень, пожалуй, не дотягивал, зато намерения явно имел самые что ни на есть серьезные. «Ваше сиятельство требует сатисфакции», — тихо уточнил я, отложив бургер, верно? На мгновение в зале стало так тихо, что я отчетливо услышал, как натужно поскрипывает нутро кондиционера, работающего на пределе своих возможностей. Впрочем, молчание продлилось недолго, и водители и заправщики за стойкой поспешили вернуться к своим делам, старательно делая вид, что ничего особенного не случилось. Обычная разборка наверняка привлекла бы куда больше внимания, но в дела одаренных простые смертные, как и всегда, предпочитали не вмешиваться. Дуэль, надо же! Не то чтобы в наше время поединки стали совсем уж редкостью, однако подобным уже давно старались не злоупотреблять. Здоровяк вполне мог для начала потребовать у меня извинений и компенсацию за отбитое зеркало, но почему-то решил, что нам непременно стоит лупить друг друга атакующими элементами, проверяя на прочность щиты. А значит, его величество случай решил свести меня то ли со слабоумным, то ли с бывалым бритером. Матерым и умелым забиякой, для которого такие вот бестолковые дуэли – излюбленное развлечение. И я бы поставил свой мотоцикл и весь оставшийся запас наличности на второе. Несмотря на южный гонор, идиотом Камбулатов явно не был. И наверняка понимал, что одно дело набить морду какому-то наглому байкеру, и совсем другое сойтись на дуэли с равным по положению противником, который запросто может оказаться и сильным одаренным, и сыном титулованного и могущественного аристократа, и еще бог знает кем. Но именно этого Камбулатов, похоже, и добивался. «Именно так, сударь», — проговорил он снова лучезарно оскалившись во всю ширь. «Полагаю, вы следуете в Петербург?» «Ну, допустим, следую». «А почему бы, собственно, и нет?» Многомудрая генеральская ипостась сурово бубнила где-то внутри. Но моя 18-летняя физиономия уже расплывалась в улыбке. Дурной, хищный и одновременно до невозможности довольный, прямо как у Камбулатова. «Вам известно, где находится часовня Ксении Блаженной на Смоленском кладбище?» «Разумеется», — кивнул я. «Там, где я в самом ближайшем будущем, выбью из вашего сиятельства всю пыль, а заодно и желание драться на дороге с порядочными людьми». Любого нормального человека такое наверняка возмутило бы до глубины души, но Камбулатова, похоже, привело в совершеннейший восторг. На мгновение даже показалось, что он сейчас бросится меня обнимать, настолько шальная у него вдруг стала физиономия. Видимо, достойные противники попадались нечасто. «Что ж, значит, решено. Буду ждать вас на месте сегодня ночью ровно в час». Камбулатов легонько хлопнул ладонью по столу. «И возьмите с собой секунданта, сударь». «Молодняк, не жалеете вы себя, и других тоже не жалеете». Впрочем, отказываться от дуэли я не собирался. Шансы всерьез покалечить парня не так уж и велики, а небольшая разминка перед поступлением в корпус даже пойдет на пользу. За прошедшие с моего воскрешения 4 дня и дары тела успели набраться сил, и я и сам был не против испытать себя на прочность, а заодно и добавить в резюме еще одну победу, первую в новой жизни. Начальству и высоким чинам о таком лучше не знать, но среди сверстников репутация крутого бойца уж точно не будет лишней. «Клянусь честью, я буду вовремя», — я чуть склонил голову, — «можете не сомневаться». «В таком случае до встречи». Камбулатов отодвинул стул и поднялся. «Доброго дня, сударь». Ушел, а я остался. Дальше остывать под кондиционером, доедать бургер и пить лимонад. И думать, где мне, черт возьми, искать секунданта в чужом городе.